Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. Май. Месяц май – пятый по счету в юлианском и григорианском календарях. Третий месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта. Один из семи месяцев длиной в 31 день. В северном полушарии Земли является третьим месяцем весны, в южном – третьим месяцем осени. Робко дарил Земле нежный апрель первоцветы, легкую зелень, весеннее тепло, а щедрый решительный май – вдруг как-то разом разодел деревья в роскошные наряды цветов и листьев, покрыл луга сочной травой, начистил до блеска солнце. По оврагам и крутоярам, паркам и садам поплыл пьянящий аромат черемухи и сирени. Зажелтели на полях бубенцы купальниц жарков. Загорелись алым пламенем тюльпаны, а скромницы-незабудки повторили расцветку майских бирюзовых небес. Ярок, звонок, красочен май! Майя в древнегреческой мифологии – старшая из семи сестер Плеяд, дочерей Титана Атланта и Океаниды Плеоны, нимфы гор. Римляне отождествляли Майю с итальянской богиней Маэстой, покровительницей плодоносной земли. Ее праздники приходились на май, отсюда и название месяца. Маэста означает также «великая». А на Руси май называли, и тоже не без основания, травень, цветень, разоцвет, майник, желтопушник, цветечник, листопук. Но как не верили крестьяне капризному апрелю, так и на ласковый май не возлагали они радужных надежд. Ай-ай, месяц май, и тепел да холоден. Май, коню сено дай, да на печь полезай. Наш пономарь понадеялся на май и без коровы стал. В народе примечали, если зацвела береза, через неделю зацветут черемуха и лиловая сирень. И еще добавляли, в мае два холода, когда черемуха цветет и когда дуб распускается. Май холодный, год хлебородный. Дождь в мае хлеб поднимает. Март сухой, да мокрый май, будет каша да каравай. Майская травка и голодного накормит. Март с водою, апрель с травою, а май с цветами. В этом месяце у лисиц и волков – выводки, у бельчихи – приплод. В конце мая появляется приплод у лошадей – жеребята, у козы – козлята, у свиньи – поросята. Овец стригут тоже в это время. В мае молоко – самое целебное, самый лучший мед – майский. В мае собирают лечебную пчелиную пыльцу, идет сбор березового сока. Из щавеля и молодой крапивы варят витаминные щи, готова к употреблению спаржа. Оказывается, есть еще один календарь – лесной календарь известного писателя Виталия Бианки. У зверей и птиц все не по-нашему, у них и календарь свой, особенный. Первый месяц весны по нему уже прошел. Это месяц пробуждения от спячки с 21 марта по 20 апреля. С 21 апреля по 20 мая идет второй месяц весны, месяц возвращения перелетных птиц на родину. А с 21 мая начнется третий месяц весны, месяц песен и плясок, и будет продолжаться по 20 июня. В мае продолжается прилет пернатых, в лесах раздается пение птиц, начинают скрипеть по ночам карастели или дергачи, наступает соловьиная пора. Птицы просыпаются в разные сроки – соловей, лесной жаворонок юла во втором часу ночи, перепел, полевой жаворонок в 2-3 часа, горехвостка, кукушка, иволга, большая синица в 3 часа, крапивник, зяблик, овсянка, пеночка-теньковка и грачи в 4 часа, скворец, зеленушка, трясогузка, воробей в 6 часов. Соловей запевает, когда может напиться росы с березового листа. Пение его означает полный расцвет весны. Соловей поет «тек-теке, тек-теке», а уж запел, то весна пошла на убыль, а лето – на прибыль. Вот такой он месяц май! Братья месяцы.